Глава 28, в которой Паспарту не мог заставить пассажиров внять голосу рассудка. Покинув большое соленое озеро и станцию Огден, поезд в продолжении часа шел в северном направлении до Вебер-Ривер. Он покрыл после отхода из Сан-Франциско уже около 900 миль. Затем он вновь повернул к востоку и двинулся через сильно пересеченный горный Уосачский массив. Сооружение участка пути между этими горами и скалистыми горами в собственном смысле слова стоило американским инженерам наибольших трудностей. Именно на этом участке каждая миля железнодорожного пути обошлась правительству Соединенных Штатов в 48 тысяч долларов, тогда как миля пути на равнине обходилась лишь в 16 тысяч долларов. Но, как уже было сказано, инженеры не боролись с природой, они старались перехитрить ее, обходя все препятствия. Так, на протяжении всего пути между океанами они прорыли только один туннель длиной в 14 тысяч футов. У Соленого озера железнодорожный путь достигал своей наивысшей точки. Оттуда он описывал сильно вытянутую кривую, спускавшуюся в долину Биттеркрик, чтобы затем вновь подняться до водораздела между Атлантическим и Тихими океанами. Речки в этом горном районе весьма многочисленны. Поезду приходилось пересекать мосты через Мадди, Грин-Ривер и другие. По мере приближения к цели Паспарту становился все более нетерпеливым. Фиксу также хотелось поскорее миновать этот трудный отрезок пути. Он боялся задержек, опасался несчастных случаев и больше, чем сам мистер Фок, жаждал вступить на британскую территорию. В 10 часов вечера поезд ненадолго остановился на станции Форт-Бриджер и затем, пройдя еще 20 миль, вступил в штат Вайоминг, старинную Дакоту, следуя все время по долине реки Биттер, откуда вытекает часть вод, образующих бассейн реки Колорадо. На другой день, 7 декабря, поезд сделал 15-минутную остановку на станции Грин-Ривер. За ночь выпал обильный снег пополам с дождем, но он уже почти растаял и не мог помешать движению поезда. Все же скверная погода очень беспокоила Паспарту, ибо снежные заносы могли поставить под угрозу все путешествие. «Из чего это мистер Фок вздумал путешествовать зимою?» – размышлял Паспарту. «Не мог он разве дождаться лета, когда больше шансов на успех?» Но в то время, как честного малого беспокоило только состояние неба и понижение температуры, миссис Ауда испытывала живейшее беспокойство совсем по другому поводу. Дело в том, что на станции Грин-Ривер из вагонов вышло несколько пассажиров, которые прогуливались по платформе в ожидании отхода поезда. Среди них молодая женщина заметила и полковника Стэмпа В. Проктора, того самого американца, который столь грубо обошелся с мистером Фогом во время митинга в Сан-Франциско. Миссис Ауда не хотела быть узнанной и тотчас же отступила внутрь вагона. Это обстоятельство сильно взволновало молодую женщину. Она успела привязаться к человеку, который, несмотря на свое бесстрастие, каждый день доказывал ей свою самую глубокую преданность. Несомненно, она сама еще не понимала всей глубины чувства, зародившегося в ней к ее спасителю. Она называла это чувство благодарностью, но незаметно для нее оно превращалось в нечто большее. Поэтому сердце ее сжалось, когда она узнала человека, у которого мистер Фок рано или поздно хотел потребовать удовлетворения за его поведение. Очевидно, полковник Проктор попал в этот поезд совершенно случайно, но он находился в нем, и было необходимо любой ценой помешать Филиасу Фогу встретиться со своим противником. Когда поезд тронулся, и мистер Фок задремал, миссис Ауда, улучив момент, рассказала Фиксу и Паспарту о случившемся. «Этот Проктор в нашем поезде?» — воскликнул Фикс. «Ну что ж, не тревожьтесь, сударыня. Прежде чем иметь дело с господином... с мистером Фогом, ему придется иметь дело со мной. Мне кажется, он оскорбил сильнее всего именно меня. А кроме того, я сам займусь им, хоть он и полковник», — добавил Паспарту. «Мистер Фикс», — возразила миссис Ауда, — «мистер Фог не позволит никому мстить за себя. По его собственным словам, он способен вернуться в Америку, чтобы отыскать оскорбителя. Если только он увидит полковника Проктора, мы не сможем предотвратить печальных последствий этой встречи. Остается следить за тем, чтобы они не столкнулись». «Вы правы, сударыня. Эта встреча может все погубить», — согласился Фикс. «Победитель или побежденный, мистер Фок опоздает и...» «И это будет на руку джентльменам из реформ-клуба», — подхватил Паспарту. «Через 4 дня мы будем в Нью-Йорке. Если только эти 4 дня мистер Фок не будет выходить из вагона, можно надеяться, что случай не сведет его с этим окаянным американцем, разрази его гром. Так что мы сумеем помешать». На этом беседа прекратилась. Мистер Фок проснулся и стал смотреть в окно, запорошенное снегом. Немного погодя, Паспарту так тихо, что ни его хозяин, ни миссис Ауда не слышали, спросил сыщика. «Вы вправду собираетесь за него драться? Я сделаю все, чтобы доставить его живым в Европу», тоном, выражающим твердую решимость, кратко ответил Фикс. Паспарту почувствовал, как по телу у него пробежали мурашки, но его уверенность в честности его господина не поколебалась. Однако каким образом можно было удержать мистера Фога в купе и предотвратить его встречу с полковником Проктором? Конечно, это было не так уж трудно. Наш джентльмен по природе был малоподвижен и нелюбопытен. К тому же сыщик нашел хорошее средство. Через несколько минут он обратился к Филису Фогу и сказал: «В поезде ужасно долго тянется время, сударь». «Да», — ответил джентльмен. «Но все же оно движется». «На пакетботах вы, кажется, обычно играли в вист», — продолжал Фикс. «Да», — ответил Филиас Фог. «Но здесь это трудно осуществить. У меня нет ни карт, ни партнеров». «О, карты мы найдем без труда. В американских поездах продается все, что угодно. Что касается партнеров, то если миссис Ауда...» «Конечно», — живо отозвалась молодая женщина, — «я играю в вист. Ведь это входит в программу английского воспитания». «А я смею считать себя неплохим игроком», — заметил Фикс. «Итак, втроем и с болваном». «Охотно, сударь», — ответил Филиас Фок, обрадованный тем, что может заняться даже в поезде своей любимой игрой. Паспарту поспешил к стюарду и вскоре вернулся с 2 полными колодами карт, фишками, жетонами и обитой сукном доской. Все было на месте. Началась игра. Миссис Ауда играла в вист вполне сносно и даже заслужила похвалу от строгого Филиаса Фога. Что касается сыщика, то он был прямо-таки первоклассным игроком и оказался достойным соперником нашего джентльмена. «Ну, теперь-то мы его удержим», — решил Паспарту. «Он не сдвинется с места». В 11:00 утра поезд достиг водораздела между 2 океанами. То был Бриджерский перевал, находившийся на высоте 7524 английских футов над уровнем моря, одна из наиболее высоких точек железнодорожного пути, проходящего через скалистые горы. Приблизительно в 200 милях от перевала путешественников ждали, наконец, простирающиеся до самого Атлантического океана широкие равнины, которые природа словно специально создала для железнодорожного пути. По склонам гор, обращенным в сторону Атлантического океана, текли многочисленные реки, притоки или притоки притоков Норт-Плат-Ривер. Весь горизонт на север и восток был закрыт огромным полукругом северной части скалистых гор, увенчанных пиком Ларами. Между этими горами и железнодорожным путем расстилались обширные, хорошо орошаемые долины. С правой стороны полотна высились первые отроги горного массива, который, загибаясь к югу, доходил до истоков реки Арканзас, одного из важнейших притоков Миссури. В половине первого пассажиры мельком увидели форт Халек, господствующий над этой местностью. Еще несколько часов, и скалистые горы останутся позади. Можно было надеяться, что движение поезда через этот труднопроходимый перевал закончится без всяких происшествий. Снег прекратился, стало холоднее и суше. Большие птицы, испуганные локомотивом, разлетались в стороны. Ни одного дикого зверя, волка или медведя, не показывалось на равнине. То была необозримая голая пустыня. После довольно изысканного завтрака, поданного в вагон, мистер Фок и его партнеры вновь принялись за свой нескончаемый вист. Вдруг послышались отчаянные свистки. Поезд остановился. Паспарту высунулся в окно, но не увидел ничего, что объяснило бы эту остановку. Никакой станции поблизости не было. Миссис Ауда и Фикс начали беспокоиться, как бы мистер Фок не вздумал сойти с поезда. Но наш джентльмен удовольствовался тем, что сказал Паспарту: «Посмотрите-ка, что там такое?» Паспарту выскочил из вагона. 40 пассажиров уже вышли из поезда на полотно. Среди них был и полковник Стэмп В. Проктор. Поезд стоял перед красным сигналом семафора, закрывавшим путь. Машинист и кондуктор, также спустившиеся на полотно, о чем-то живо спорили с путевым обходчиком, которого начальник соседней станции Медисин Боу выслал навстречу поезду. Пассажиры подошли к разговаривающим и приняли участие в споре. Среди них находился и упомянутый выше полковник Проктор, говоривший, как всегда, громким голосом и сопровождавший свою речь повелительными жестами. Приблизившись, Паспарту услышал, как кондуктор говорил: «Нет никакой возможности проехать. Мост через Медисон-Боу расшатан и не выдержит тяжести поезда». Висячий мост, о котором шла речь, был перекинут через поток, находившийся на расстоянии одной мили от того места, где остановился поезд. По словам путевого обходчика, мост грозил рухнуть, ибо некоторые из тросов, на которых он висел, порвались. Обходчик не преувеличивал, утверждая, что мост не выдержит тяжести поезда. Надо сказать, что если уж беззаботные американцы становятся осторожными, то лишь безумец не следует их примеру. Не смея сообщить мистеру Фогу о случившемся, Паспарту слушал, стиснув зубы, окаменев как статуя. «Вот еще!» — кричал полковник Проктор. «Что ж, мы, надеюсь, не вздумаем здесь оставаться и пускать корни в снегу?» «Полковник!» — обратился к нему кондуктор. «На станцию Омаха послана телеграмма с просьбой выслать встречный поезд, но он едва ли придет в Медисон-Боу раньше, чем через 6 часов». «Шесть часов?» — воскликнул Паспарту. «Да», — подтвердил кондуктор. «И за это время мы едва успеем пешком дойти до станции». «Пешком?» — закричали хором все пассажиры. «А далеко идти до этой станции?» — спросил один из них кондуктора. «Она расположена в 12 милях по ту сторону реки». 12 миль по снегу!» — громко возмутился полковник Проктор. Он разразился градом проклятий, ругая, на чем свет стоит, железнодорожную компанию и кондуктора. Взбешенный Паспарту готов был ему вторить. Теперь перед ними встало препятствие, которого не преодолеть всем банковым билетам его господина. Впрочем, недовольны были все. Не говоря уж об опоздании, им предстояло проделать пешком такой долгий путь по равнине, занесенной снегом. Около поезда поднялся шум, послышались громкие восклицания и крики, которые, естественно, могли бы привлечь внимание Филеса Фога, если бы этот джентльмен не был так поглощен игрой. Во всяком случае, следовало сообщить ему о происшедшем. И Паспарту, опустив голову, направился было к вагону, как вдруг машинист поезда, истый янки по фамилии Форстер, заметил. «Господа, мне кажется, есть возможность проехать». «По мосту?» — спросил один из пассажиров. «Да, по мосту». «На нашем поезде?» — осведомился полковник. «На нашем поезде». Паспарту остановился и весь обратился вслух. «Но ведь мост может рухнуть», — заметил кондуктор. «Это ничего не значит», — ответил Форстер. «Я думаю, что если пустить поезд на предельной скорости, есть некоторые шансы проскочить». «Черт возьми!» — вырвалось у Паспарту. Но некоторым пассажирам это предложение понравилось. Особенно оно понравилось полковнику Проктору. Этот отчаянный человек находил план машиниста вполне осуществимым. Он даже напомнил, что некоторые инженеры предлагали вообще обходиться без мостов, пуская поезда через реки на предельной скорости. В конце концов, все заинтересованные в быстрой переправе пассажиры приняли сторону машиниста. 50 шансов за то, что мы переедем благополучно!» — воскликнул один из пассажиров. 60! — перебил его другой. 80! 90 и 100! Паспарту оторопел. Хотя он и сам готов был на все, лишь бы переправиться через Мэдисон-Крик, но подобная попытка казалась ему чересчур уж американской. «А ведь все можно сделать гораздо проще, но они об этом и не думают», — решил он и обратился к одному из пассажиров. «Сударь, способ, предложенный машинистом, кажется мне рискованным, но...» 80 шансов», — ответил пассажир и отвернулся. «Я это знаю», — продолжал Паспарту, обращаясь к другому джентльмену. «Но стоит лишь подумать...» «Незачем думать», — ответил американец, пожимая плечами. «Ведь машинист гарантирует возможность переезда». «Конечно, но было бы благоразумней...» не унимался Паспарту. «Что, благоразумней?» — завопил полковник Проктор, которого это случайно услышанное им слово вывело из себя. «Вам же говорят, на предельной скорости, понимаете? На предельной скорости!» «Я знаю, я понимаю», — повторял Паспарту, которому не давали закончить мысль. «Но было бы естественней, если уж вам так не нравится слово «разумнее». «Что, как, чего он лезет со своим естественнее?» — закричали со всех сторон. Бедный малый не знал, кому отвечать. «Вы что, боитесь?» — спросил полковник Проктор. «Я боюсь?» — закричал Паспарту. «Ну ладно, я покажу вам всем, что француз не трусливее американца». «По вагонам! По вагонам!» — закричал кондуктор. «Да, по вагонам!» — повторил Паспарту. «По вагонам! и как можно скорее. Но все же мне никто не помешает думать, что было бы разумнее сначала перейти по мосту пассажирам, а потом уж пустить поезд. Но ни один человек так и не расслышал этого мудрого замечания, которое все равно не сочли бы справедливым. Пассажиры вернулись в вагоны. Паспорту занял свое место, не сказав никому о случившемся. Игроки были всецело поглощены вистом. Раздался пронзительный свисток локомотива. Машинист дал задний ход, отвел поезд почти на целую милю назад, отступая, словно прыгун, желающий взять разбег побольше. Затем раздался второй свисток, и поезд понесся вперед. Он все время набирал скорость, пока она не достигла крайнего предела. Был слышен только рев локомотива, поршни которого делали 20 ходов в секунду, колесные оси дымились, несмотря на обильную смазку. Поезд несся со скоростью 100 миль в час. Он летел, едва касаясь рельсов. Скорость как бы уничтожала тяжесть поезда. И он пронесся через реку. Промелькнул точно молния, даже не заметив моста. Состав словно перепрыгнул с одного берега на другой, и машинисту удалось остановить мчащийся паровоз только в 5 милях за станцией. Но едва поезд пересек реку, как окончательно развалившийся мост с грохотом рухнул в быстрые воды Мэдисон-Боу.